космическими пришельцами содержится, как правило, лишь ничтожная доля надежной информации о реальных аномальных явлениях в земной атмосфере и на поверхности Земли. Разбор же и критика достоверности ряда сообщений, проведенные в части первой этой книги, достаточно убедительны и бесспорны, а некоторые сведения о возможных путях объяснений ряда реально наблюденных аномальных явлений дают, на мой взгляд, правильное направление мыслей читателям этой книги. Хотелось бы еще раз повторить, что в окружающем нас мире происходит немало явлений, еще не до конца понятых или даже совсем мало понятных, и собирать всевозможную информацию о них нужно и очень полезно. Но информацию объективную и без домыслов. Тогда на основе этой информации соответствующие специалисты смогут сделать реальные шаги к пониманию истинной природы этих явлений. Это естественный путь научного познания, и нет никаких сомнений, что постепенно найдут свои объяснения на основе объективных законов природы и те явления, которые сейчас кажутся сверхъестественными. И при этом нет никакой необходимости связывать сегодня еще необъясненные явления с деятельностью пришельцев из космоса, хотя это и выглядит необычайно эффектно. Во второй части книги автор разбирает ряд сенсационных предположений о посещении Земли пришельцами из космоса в доисторические времена и их роли в развитии земной цивилизации и даже вообще разумной жизни на Земле. Здесь практически нет реальных фактов, и дело сводится к весьма вольному и тенденциозному толкованию исторических сведений и преданий. По этой причине вторая часть книги Хёфлинга почти целиком посвящена разбору публикации фон Деникина, который является автором целого ряда подобных идей и вызвал к жизни поток самых невероятных предположений. Наукообразие домыслов Деникина достаточно убедительно и остро критически рассмотрено в ряде параграфов этой второй части книги. Можно полностью согласиться с автором, когда он утверждает, что успех идей Деникина в значительной степени связан с широко распространенным желанием людей получить подтверждение веры в чудеса и в существование внеземных цивилизаций, а не с бесспорностью доказательств его предположений. В этом плане представляются полезными и интересными приведенные Хёфлингом в настоящей книге аргументы и соображения, опровергающие далеко идущие построения Деникина и доказывающие, что весьма популярные на Западе его книги не более чем конъюнктурные спекуляции, рассчитанные нападково на сенсации обывателя. В третьей части книги Хёфлинга весьма бегло проводится рассмотрение ряда тем. Здесь и проблема Бермудского треугольника, и неуловимого обитателя озера Лох-Несс, и снежный человек. Читателю данной книги должно быть интересно познакомиться с теми сведениями, которые здесь содержатся, и в целом скептическая позиция автора достаточно оправдана. В особенности это относится к Бермудскому треугольнику, о котором и говорят, и пишут очень много. Хёфлинг здесь дополняет ряд известных советскому читателю фактов информацией о некоторых необъясненных событиях и показывает, что все это никак не подтверждает справедливость ряда фантастических и нелепых гипотез. Систематическое изучение зоны Бермудского треугольника исследователями разных стран, в том числе и советскими, подтверждает специфику этой зоны, где разыгрываются сложные метеорологические и гидрологические природные процессы, которые и могут являться причиной необъясненных событий, приписываемых неким загадочным силам. Что же касается затронутых в книге вопросов о возможном существовании и поисках реликтовых форм живых существ, Несси, снежный человек, то это нашло здесь лишь весьма поверхностное освещение. В действительности же эти вопросы настолько обширны и сложны, что что заслуживает значительно более подробного изложения, чем это сделано в данной книге. К счастью, в отечественном